с незапамятных времен стоит королевство Эл-Ларон, родина великих воинов и дипломатов, торговцев и магов. В один день у короля Эгберта родилось двое наследников. Одного брата назвали Исил, другого Элдор. И суждено им было править вместе, рука об руку. Росли братья, и хоть каждый из них был талантлив, были они разные. Исил рос благородным, защитником слабых. Каждая жизнь была для него бесценной. Элдор же был темен и даже жесток. Цель для него всегда оправдывала любые средства. И взошли братья на трон вместе, и стали они править. Исил помогал бедным, защищал обездоленных. Элдор же не имел жалости. Тысячи мертвецов стояли за ним. Любил народ светлого брата и презирал темного. И не могли два брата править вместе, не могли ни в чем сойтись. Тогда все понимали, один из них должен уйти. Элдор был тщеславен и жаден до власти, но не имел он сторонников. И тогда ушел Элдор, и не видели его больше. И стал править Исил один, и процветает Эл-Ларон с тех пор. Баллада об Эл-Лароне, Эгберте и двух его сыновьях. Глава 1. Нашествие. Яркие лучи солнца освещали тронный зал правителя Эл-Ларона. Исил, как и обычно в это время, расхаживал у своего трона и рассуждал о проблемах его державы. Так ему намного легче думалось, но вот сегодня нужные мысли не шли в голову. Король думал о своем брате. Уже 3 года прошло с тех пор, как он ушел. Элдор был темен, жесток, тьма давно поселилась в его сердце. Но все же он был братом Исила, и тот его любил. Порой правитель винил себя во случившемся. Возможно, если бы он больше времени уделял брату, смог бы наставить его на истинный, благородный путь. Но, увы, время было утеряно. Исил пытался найти своего брата, но безрезультатно. Никто не знал, куда он ушел. Скорее всего, он вовсе покинул страну. Уж больно велика была его обида. Элдор был тщеславен, его не устраивали вторые роли. Нет, больше Исил брата не увидит. И это нагоняло на него тоску. «Ваше Величество!» – не сказал, а буквально прокричал вломившийся в тронный зал глава королевских разведчиков. «Ваше Величество, на границе, там легионы, кочевники и темные, и Ваше Величество!» «Оздор, успокойся!» Тихо, но в то же время твердо сказал король. «Отдышись и расскажи, что у тебя там на границе и какие к темному легионы!» Глава разведки явно мчался со всех ног, причем, судя по виду, прямиком с той самой границы. Потребовалось 5 минут и 2 кружки воды прежде, чем он пришел в себя. От предложенного вина Оздор отказался, что уже было очень странно. Если он без колебаний отверг бокал божественного напитка из королевских запасов, значит дело и правда серьезное. «Сир, я мчался к вам с самой северной границы, загнал насмерть 3 лошадей. Вчера вечером к нашим границам подошла огромная армия. Сейчас разведчики пытаются выяснить подробнее, но уже известно о том, что состоит она из кочевников, ордена темных рыцарей, наемников и немногочисленных отрядов северных варваров. Во главе какой-то темный маг, кто именно, пока неизвестно. Армия просто огромна, по предварительным оценкам 200-300 тысяч человек. Вы уверены, что они хотят вторгнуться к нам?» Поинтересовался король, но надежды в его голосе было мало. «Ну не мимо же они проходили, Ваше Величество. Они остановились у самой границы, начали строиться для атаки. Вторжение должно начаться в ближайшие дни, если не часы. Нужно срочно собирать военный совет. Будет война, да такая, какой еще не видел Эл-Ларон». Совет был собран. Генералы армии в большинстве своем поддержали де Атура, командира 5-й части тяжелой кавалерии. Он предлагал немедленно собрать силы и нанести неожиданный удар по врагу. Пока противник строится для атаки, можно хорошо его потрепать. В противовес ему выступил сам король Исил. Желая избежать кровопролития, он хотел сначала провести переговоры. Исил всегда старался избежать лишней крови, будь на то хоть малейший шанс. Долго спорили генералы, но последнее слово было за правителя. В стан врага была послана делегация, и вскоре начались переговоры. Вот только ни к чему хорошему они не привели. Как выяснилось, во главе армии стоял очень могущественный темный волшебник Гехалор. Он возглавлял орден темных рыцарей, которые издревле воевали за разных некромантов, черных магов и кровавых генералов. Это было очень скрытное и жестокое братство, лидером которых становился самый сильный из них. При помощи ордена, а также обмана, хитрости, подкупа, ну и, конечно же, силы, Гехалор объединил племена кочевников, заставил их сражаться рядом с их извечными врагами, северными варварами. Также при помощи награбленных у мирного населения денег и казны ордена темных рыцарей, он нанял огромное количество наемников. В результате получилась великая армия, какой еще не знал мир. Около 300 тысяч обученных воинов – это в два раза больше, чем располагало процветающее королевство Эл-Ларон. Как и многие темные маги, Гехалор хотел одного – мирового господства. Сейчас на его пути стоял Эл-Ларон – древняя могучая держава. Естественно, он не мог обойти ее стороной и решил захватить. С полученными от этого богатствами маг сможет нанять еще больше наемников и покорить весь северный континент. А дальше останутся только Великие острова и Южный континент, покорить которые, по мнению Гехалора, будет нетрудно. «Сир», — обратился на очередном совете де Атур, тот самый генерал тяжелой кавалерии, который настаивал на немедленном ударе по врагу. «Как видите, я оказался прав, они и слышать не хотят о мире. Но время потеряно, нападать на них сейчас – самоубийство. Де Атур, я ценю ваше воинское искусство, но как правитель я обязан был попробовать решить дело миром», – твердо заявил король. «Это уже не важно. Нет смысла попусту спорить о том, чего уже не изменить. Нам нужно отступить от границы и расположить войска в укрепленных крепостях. Только так мы сможем удержать натиск превосходящих сил». «А как же крестьяне, генерал?» С толикой издевки поинтересовался глава совета, правая рука короля Иссила. «В замках все не поместятся, к тому же эти варвары наверняка будут сжигать деревни и поля. Армия должна защитить народ, а не прятаться в замках». «Уважаемый Георг», – в тон ему ответил де Атур, – «вы так же смыслите в войне, как я в сельском хозяйстве, а сейчас у нас именно война. На войне есть жертвы, и если мы не будем к ним готовы, погибнем все. Ни одного крестьянина в крепости быть не должно, это лишние рты и обуза. Все, кто не запишется в ополчение, пойдут обозами к столице и укроются там. А насчет деревень и полей, они, может, и варвары, но не дуболомы, как вы. Зачем сжечь землю, которую собираешься захватить?» Глава совета еще пытался что-то возразить, но против генерала явно проигрывал и вскоре замолчал. Тогда поднялся генерал Эйзариус, командир одной из пехотных частей. «В предложении де Атура есть смысл. Обороняться в замках намного легче, чем в чистом поле. И тем более легче, чем нападать. Таким образом мы сможем выстоять. Но с другой стороны, часть армии противника может погнаться за обозами, наверняка так и сделает. Многие из крестьян погибнут, они просто не успеют добраться до столицы. Эйзариус, это война, вам ли объяснять?» Настаивал на своем де Атур. «На войне есть жертвы, и не всегда они среди солдат. Если мы встретим их в чистом поле, то погибнут не крестьяне, а половина нашей армии. И тогда Гехалор победит, Как считаете, сколько после этого проживут те самые крестьяне? Он ведь изверг. Для него люди – ничто. Долго шли дебаты. Участники совета разделились на два почти равноценных лагеря. Одни поддержали де Атура и считали его стратегию единственным выходом. Другие же выступили против, настаивая на обязанности по защите всего мирного населения. Последнее слово, как всегда, было за королем. «Господа, мы не можем бросить своих людей. Они верили в наши руки свои жизни. Они находятся под нашей защитой. Армия должна их оборонять. Всех, до последнего. Иначе мы не лучше варваров. Генералы, разработайте стратегию защиты по всему периметру границы и начинайте эвакуацию населения. Нам нужно лишь немного продержаться, прежде чем все крестьяне будут в безопасности». Де Атур опустил руки от бессилия. «С таким правителем мы обречены», – проговорил он, но никто его не услышал. День был пасмурным и хмурым, как будто отражая настроение и сила. Как и предполагали генералы, армия Гихалора не теряла времени зря, и уже через несколько часов после переговоров началось наступление. На границе ее встретила армия Элларона, но не вся. Часть солдат сопровождали крестьян с их семьями, чтобы по дороге на них не напали летучие отряды врага или разбойники. В результате на поле боя соотношение сил было 1-3, отнюдь не в пользу королевских войск. Протрубил рог, и несметные орды Гихалора перешли в атаку. Пехота их северных варваров и наемников медленно двинулась по центру, а с флангов кавалерия кочевников посыпала элларонцев стрелами. Навстречу им выдвинулись тяжелые рыцари королевства, но кочевники были быстрее и маневреннее, так как не носили тяжелых доспехов, поэтому догнать их не получалось. Тогда заработали лучники Элларона, пытаясь достать стрелами постоянно перемещающихся кочевников, а также прорядить надвигавшихся как лавина варваров и наемников. Потери были с обеих сторон, но большинство стрел попадали в щиты. Наконец, спустя 15 минут жаркой перестрелки, основные силы противников сошлись. Построившись плотной стеной и прикрываясь большими щитами, пехотинцы Элларона сдерживали натиск врага. Варвары были не обучены и не могли действовать так слаженно, но вот наемники оказывали достойное сопротивление. Элларонцы бились храбро, но под натиском превосходящего врага пятились. Но вот, пока лучники отчаянно сдерживали кочевников, не давая подойти слишком близко, тяжелая конница Элларона ударила во фланги нападающих, расстроив их ряды. Началось смятение, и этим воспользовались пехотинцы, перейдя в контратаку. Положение воинов Гихалора спасла лишь конница Ордена Темных Рыцарей, которая ударила по кавалерии короля Иссила, тем самым оказав помощь своей пехоте. Но строй обоих противников был уже разрушен, и битва превратилась в свалку. Все поле боя было разделено на множество очагов сражения, в каждом из которых участвовало не больше 50 воинов. По флангам сражалась кавалерия, лучники старались подойти как можно ближе к сражающимся, чтобы не зацепить союзников. Так продолжалось около часа. За это время кавалерия Элларона еще дважды переходила в усиленную контратаку, но каждый раз их останавливали темные рыцари. Сражающиеся устали до изнеможения и бились из последних сил. Элларонцы, несмотря на численное преимущество противника, сражались очень храбро, не жалея себя. Ведь за ними была их родина, их семьи, их друзья, их любимые. Они должны были продержаться, обязаны были, чтобы их близкие сумели спастись, добравшись до укрепленной столицы. Сам король из сил, в начале боя стоявший в тылу и командующий армией, уже полчаса на коне и с мечом в руке сражался с кочевниками. Генералы пытались его остановить, но он был непреклонен. Уже дважды король чудом оставался жив, сабля кочевника проходила буквально в сантиметре от его головы. И тут неожиданно раздался гром. Тучи затянули небо еще сильнее, тьма сгустилась, и в самом центре начало формироваться что-то невообразимое. Ударила молния прямо в центр толпы сражающихся, за ней еще одна, и еще, и еще. Им не было числа, воины забыли про битву, ужас овладел ими. Видя обгоревшие до костей останки своих товарищей, они бежали со всех ног. Точнее, пытались бежать. Плотная масса их же соратников закрывала путь. Началась свалка, а молнии все продолжали бить, не щадя ни элларонцев, ни воинов Гехалора. Наконец, спустя пару минут, которые показались вечностью, гром прекратился, и небеса вновь приобрели привычный вид. Тысячи воинов были буквально сожжены заживо с обеих сторон. У остальных же не оставалось сил, чтобы продолжать битву. Бой был окончен, и не было в нем победителя. Гехалор стоял на коленях, изнеможенный, над разбитым хрустальным шаром, из которого продолжала выходить темно-зеленая дымка. Это было очень мощное заклинание, применить которое могут лишь единицы. Прошли уже те времена, когда волшебники могли плести сильные заклинания буквально за секунды. Секреты древних мастеров были утрачены, и теперь даже самый сильный маг в бою может использовать лишь самые простые плетения, типа небольшой молнии, огненного шара, либо швырять во врагов различные предметы. На создание поистине мощных чар нужно время. Волшебник тратит на них порой несколько месяцев, планомерно напитывая их своей силой. Такая магия заключается в хрустальном шаре и при необходимости лишь высвобождается магом. Правда, только на то, чтобы управлять этим колдовством, нужна почти вся энергия, накопленная волшебником. Гехалор пошел на это и высвободил одно из созданных им заклинаний грозового неба. Он убил как вражеских солдат, так и собственных, и ему было неважно, чьих больше. Гехалор показал свою силу, и теперь эти ничтожные людишки будут его бояться. Кого-то такая демонстрация могла заставить сдаться, но вряд ли победа над Эллароном будет такой легкой. Впрочем, это лишь вопрос времени. С момента первой битвы на границе прошло 5 дней. После того, как Гехалор применил заклинание грозового неба, сражение прекратилось. У воинов просто не оставалось сил, и противники вынуждены были разойтись. Основная цель, которую ставил перед собой Иссил, была выполнена. Его армии удалось задержать неприятеля настолько, чтобы мирное население успело добраться до столицы. Но вот цена была велика. Несмотря на численное превосходство Гехалора, потери были примерно равны по 80 тысяч человек с каждой стороны. Но теперь соотношение сил для Элларона было еще хуже. Если раньше на каждого элларонца приходилось по два врага, то сейчас по три. Но потерь среди крестьян удалось избежать. Армия выполнила свою миссию, защитила народ. Основные части элларонцев укрылись в столице, готовясь к отражению осады. Все прекрасно понимали, что именно эта битва станет решающей. Город Эллар – самая укрепленная крепость королевства, способная вместить в себя почти все население благодаря многочисленным подземельям и огромным складам с продовольствием. Либо армия темного мага разобьется об этот неприступный бастион, либо Эллар падет, и вместе с ним падет все королевство. Пока противник продвигался к столице, летучие отряды легкой кавалерии наносили ему максимальный ущерб. Воины устраивали диверсии, повреждали осадные орудия, охотились за вражескими генералами и самим Гехалором. Последнего достать было практически невозможно, но вот во всем остальном действия конных партизан были успешными. Идея создать подобные отряды принадлежала Деатуру. Правда, в изначальном плане фигурировало еще и мирное население. Деатур предлагал оставить часть крестьян в селах и вооружить всех желающих. Пока армия готовится отражать осаду, они должны были сдерживать врага, устраивая засады и короткие вылазки. Но эта идея была отвергнута королем, который все еще опасался потерь среди мирного населения. Впрочем, Исил был вынужден отметить генерала как крайне умного и храброго военачальника. И хотя его методы были отнюдь не рыцарскими, в его преданности сомневаться не приходилось. Сейчас же он высказывал свою очередную задумку королю на личной встрече. «Летучий отряд конников может отвлечь врага, создать панику, и когда все будут смотреть на запад с востока, будет, возможно, незаметно пробраться к этому ублюдку Гехалору. Сир, я уже нашел лучших убийц, они готовы взяться за это дело. Я ручаюсь за них. Если все сделать правильно, мы закончим войну еще до осады. Просто отрубим змее голову и все, армия без Гехалора разбежится в разные стороны или вообще нет, Деатур», – твердо произнес правитель. «Одолеть врага в бою – это одно дело, но высылать наемных убийц – нет, я на это не пойду». «Ваше Величество, где ваше благоразумие? Молю вас, послушайте меня хоть один раз! Гехалор не стал бы думать, если бы мог убить вас таким способом, он бы сделал это! Вы должны воспользоваться ситуацией, через день он будет проезжать песчаное ущелье, это отличная возможность!» «Я сказал нет, Деатур!» – уже с раздражением перебил его Исил. «Я не Гехалор, и я буду сражаться по законам рыцарской чести. Наемные убийцы – метод интриганов и трусов. Если я начну использовать их методы, то сам окажусь не лучше Гехалора с его приспешниками. Аудиенция окончена, Деатур, отправляйтесь к своим воинам и подготовьте их к битве». Деатур еле сдержался, чтобы не высказать королю все, что о нем думает. Он развернулся и ушел. Напоследок все же гневно пнув массивную дверь. Через два дня подтянулись все силы темного мага, и началась осада. Это была поистине грандиозная битва. Гехалор задействовал больше 1000 разнообразных осадных орудий. Катапульты стреляли подожженными камнями, перебрасывая их за стены, а трибушеты пытались их пробить. Стрелометы метали свои смертоносные снаряды на расстояние, недоступные лучникам, а невиданное ранее оружие, ракетница, метало заряженные при помощи магии снаряды по навесной траектории, которые разрывались уже внутри города. Защитники тоже не оставались в долгу и посыпали противника всем, что у них было. Стрелами, камнями из катапульт устраивали ночные вылазки в стан врага, тем самым не давая ему отдохнуть. Нападающие пытались несколько раз штурмовать стены при помощи лестниц и осадных башен, но безуспешно. Эти атаки отбивали доблестные защитники стен. Все же стены Эллара считались неприступными. Впрочем, Гихалор еще не брался за них всерьез, лишь проводя разведку боя. Третий день шла осада. Обе стороны несли потери. Шла битва на изнеможение. Защитники не давали врагу отдохнуть, устраивая ночные вылазки, а нападающие не оставались в долгу, пытаясь штурмовать стены даже ночью. Как минимум треть всех воинов была задействована в дозорах, а остальные могли в любой момент быть подняты по тревоге. Король Исил с начала осады спал лишь 2 часа, все остальное время проводя на стене, командуя армией. Несмотря на доблестное сопротивление защитников, их силы таяли. Размениваясь 1-2, элларонцы все равно не могли компенсировать численное превосходство врага. Еще немного, и у них просто не останется сил оборонять стены по всему периметру. Тогда враг ворвется в город. Конечно, оставалось еще ополчение из числа крестьян, но их король приказал бросать в бой лишь в крайнем случае. Ведь даже после базового обучения они сильно уступали обученному противнику, война у которого была в крови. Приближалась развязка, и вскоре все должно закончиться. Шел 4-й день осады. Было раннее утро, и Гихалор имел непоколебимое желание покончить с этим. Покончить раз и навсегда. Он в окружении верных рыцарей Темного Ордена стоял на возвышенности у опушки леса и напряженно смотрел на крепость. Шел жаркий бой. Были брошены все силы на захват стен города. Катапульты, требушеты и стрелометы работали без перерывов. Воины карабкались по стенам, толкали осадные башни. Но этого было мало. Чтобы одержать победу, нужно что-то еще. Что-то, что сломит дух защитников и заставит их дрожать от страха. У Гихалора это было. Над заклинанием Армагеддона он работал 2 года. 2 долгих года он упорно вкачивал свою магическую энергию в хрустальный шар, формируя самое сложное и самое смертоносное плетение, известное на сегодняшний день. Никто, кроме него, не мог высвободить чары, но Гихалор был очень сильным магом, пожалуй, самым сильным из ныне живущих. Он лишится всех сил и наверняка потеряет сознание, но оно того стоит. Дождь из горящих камней обрушится на голову защитников. Он накроет весь этот чертов город и разрушит его до основания. Адское пламя, которое невозможно потушить, сожжет их всех дотла. И тогда Элларон перестанет быть преградой на пути мага. Он достал шар, который, казалось, был чернее самой ночи, и принялся аккуратно, планомерно освобождать магию внутри него. Эх, знали бы эти людишки, что им оставалось жить от силы 10 минут. Вдруг, неожиданно, из леса выехали всадники. Их было много, слишком много. Впервые за весь поход Гихалор испугался. Как они узнали? Никто ведь не знал, где он будет. Темный маг взял с собой лишь минимум воинов из личной охраны. Всадники Элларона быстро взяли мага с его рыцарями в кольцо, отрезая путь к отступлению. и в то же время блокируя возможную подмогу. Впрочем, до ближайшей части врага было 5 минут быстрого галопа, так что время у них было. Кольцо начало сужаться. Темные рыцари были искусными воинами, но их было в 3 раза меньше, да и среди конников Элларона были лишь самые лучшие. Началась жаркая схватка. У колдуна не было возможности бежать, поэтому он принял бой. Швыряя сгустки пламени, он вместе с 3 самыми преданными телохранителями прорывался из кольца. И вот, когда на пути оставалось всего 2 всадников, перед ним появилась фигура в элегантных белых доспехах. Один из темных рыцарей кинулся вперед, но светлый принял бой. Он двигался так быстро, что движения смазывались. Его меч описывал в воздухе невообразимые фигуры. И вот, держась одной рукой за поводья, он буквально ныряет под коня, уворачиваясь от удара мечом. Тут же вскакивает обратно и неуловимым движением делает выпад, попадая рыцарю в щель между пластин доспеха. 2 оставшихся темных рыцарей кидаются на врага, а маг посылает в него огненный сгусток. Каким-то образом светлому всаднику удается отбить летящее в него заклинание, и оно отскакивает в одного из наступающих противников. «Черт побери, у него меч антимаг!» Эта мысль пронеслась у Гихалора, и в ту же секунду светлый пришпорил коня и направился прямиком на последнего телохранителя мага. Когда они поравнялись, каждый неуловимо взмахнул мечом, раздался металлический звон. Проехав еще 2 метров, темный рыцарь рухнул с коня, больше не двигаясь. Гихалор тем временем сформировал еще один сгусток пламени и швырнул его, только не в самого светлого всадника, а в его коня. Непонятно, как он это сделал, но меч антимаг лишь на долю секунды проскользил вперед, и огненный шар впечатался в землю перед копытом коня темного мага. Тот встал на дыбы и сбросил наездника с седла. Светлый всадник тут же спрыгнул с коня и снял свой шлем. «Вставай и сражайся!» – направляя меч на врага, крикнул Исил. Сзади от короля Элларона подъехал еще один всадник. Он спрыгнул с коня и тут же всадил кинжал в спину одному из темных рыцарей, который, по-видимому, был оглушен после падения. «Сир, убейте его!» – крикнул Деатур, выбрасывая кинжал и удобнее перехватывая меч. Гихалор оглянулся. Битва была окончена. Из его элитной гвардии осталось от силы несколько бойцов, которые сейчас отчаянно пытались подняться и продолжить бой. Получалось у них это слабо. Маг посмотрел вдаль и увидел спешащее к нему подкрепление. Вот только его уже встречали всадники Элларона, а до подхода более значительных сил нужно было минимум 10 минут, которых у него не было. «Я сдаюсь», – произнес Гихалор, бросая на землю меч и демонстративно кладя руки за голову. «В таком положении колдовать нельзя». «Сир, убейте его!» – еще громче крикнул Деатур. «Убейте, и война будет закончена! Без него армия отступит!» «Неужели вы убьете безоружного, сдавшегося вам на милость человека, король из сил?» Без тени страха произнес Гихалор, опускаясь на колени. «Вы победили, я признаю себя поверженным. Прошу обойтись со мной благородно». «Тебе ли говорить о благородстве?» – с явным презрением выкрикнул Деатур. «Ты палач, ты убивал людей тысячами, и теперь просишь о благородстве? О нет, ничего ты не получишь, мразь! Король из сил слишком благороден, но я могу переступить через свою честь. Я сам убью тебя!» С этими словами Деатур решительно направился к магу. В глазах последнего мелькнул страх, что не осталось незамеченным генералом. Он торжествующе оскалился и «Нет, Деатур!» – твердо произнес король, преграждая путь своему генералу рукой. «Но, сир, он должен умереть, он сдался, и мы не будем, подобно палачам, убивать безоружных. Если ты помнишь, у нас запрещена смертная казнь, и исключений быть не может. Черт побери, глупец ты в своем уме! Не выдержал Деатур. По взгляду правителя он понял, что зашел слишком далеко, но останавливаться было уже поздно. Из-за твоего проклятого благородства мы ввязались в эту войну. И теперь, когда победа так близко, ты отказываешься убить эту мразь. И почему? Только потому, что этот ублюдок вовремя выбросил свою железяку. Я сам его убью. Если хочешь, Исил, можешь потом казнить меня. Но я сделаю это, черт побери. Деатур резким ударом отбил руку короля и направился к Гихалору, но Исил ожидал этого. Крутанувшись на 360 градусов по инерции, он скользнул кончиком своего меча по запястью генерала, заставляя того выронить меч. Сразу же молниеносный удар ногой под колено, Деатур падает на землю, и острие меча антимага оказывается у его горла. Чистая ненависть читается в его глазах, но ничего сделать он не может. «Дерек», — позвал правитель, — «немедленно связать пленников и доставить в тюрьму Эллара. Туда же поместите генерала Деатура за неподчинение приказам короля. Объявите всем через магические усилители, что Гихалор захвачен и война окончена. Пусть оставшиеся воины уходят по домам, у них есть 3 дня, чтобы покинуть территорию королевства, иначе они будут преследоваться». «Будет сделано, Ваше Величество», – произнес Дерек и принялся выполнять распоряжение короля. До крепости отряд всадников вместе с пленными добрался благополучно, и вскоре Гихалор был помещен в одиночную камеру. Как и ожидалось, весть о пленении лидера заставила армию нападающих пересмотреть приоритеты и поспешно отступить. Вместе всю эту свору удерживал лишь темный маг, а без него никаких целей у объединенной армии нет. Конечно, по пути к границе они будут грабить бесхозные дома, но, к счастью, жителей там нет, а значит, потерь не будет. Дерзкий план по захвату мага сработал, и война была окончена. Изнеможенная и серьезно потрепанная армия Элларона возносила хвалу своему правителю. На празднование не было сил, и солдаты, уставшие от постоянных стычек с врагом, отправились спать. Сам же Иссил не был счастлив. Они победили, но какой ценой? Сколько было убито солдат? Да и среди мирного населения потерь избежать не удалось. Разрушенные здания можно восстановить, король опустошит все свои склады, продаст все драгоценности, но голода в королевстве не будет. А вот тех, кто был убит, храбро защищая родину, уже не вернешь. Вечная им слава, защитникам королевства, и вечный покой. Гихалор сидел в своей камере и размышлял. Его идеальный план провалился из-за какой-то нелепой случайности. Как его превосходящая армия смогла потерпеть поражение? Как его могучего темного мага могли пленить какие-то жалкие людишки? Впредь он будет серьезнее относиться к личной безопасности. Но вот если этот сверкающий король Исил думает, что на этом все, он ошибается. Смертельно ошибается. Наконец темный маг закончил, и теперь некогда обычная ложка с одной стороны рукоятки была заточена. Конечно, не бритва, но и так сгодится. Гихалор разорвал штанину своих брюк и аккуратно, сжимая зубы от боли, сделал надрез. Потом, испытывая еще большую боль, он достал прямо из своего тела хрустальный цилиндр величиной с палец. Это был одноразовый портал. Магия довольно слабая, но все же из ничего ее не сотворишь. При помощи простейшей магии Гихалор не мог выбраться, но вот портал... Именно для таких случаев когда-то он и вшил его прямо в себя. Действовать нужно быстро. Сейчас ночь, и на его этаже всего 3 охранника, двое из которых нагло спят на посту после такой-то осады. Переломить цилиндр, мысленно направить магию, сконцентрироваться. Легкий хлопок, и вот он уже по другую сторону решетки. Сразу же прислониться к стене и в тень. Звук, к счастью, не был услышан, и бодрый охранник ничего не заметил. Теперь ждать. Минута, две, три, еще ближе, еще и еще немного, и пора! Некогда заточенная ложка молнией полетела в сторону охранника, войдя ему прямо в горло. Тот издал тихий хрип и осел. Он даже не понял, что его убило. При падении этой туши звук был еще сильнее, чем от хлопка портала. Маг приготовился к бою с 2 оставшимися охранниками, но они так и не проснулись. Презрительно усмехнувшись, Гихалор бесшумно подошел к каждому из них и воткнул изъятый у самого первого кинжал прямо в горло. Темный маг оглянулся вокруг и поблагодарил короля за столь щедрый подарок. Почти все 5 подземных этажей этой тюрьмы занимали воины его армии. Даже в столь плачевном положении армия Элларона брала в плен всех, кто сдавался или кого находили без сознания. Теперь же эта тюрьма превратилась в настоящую казарму, содержащую больше 1000 солдат, да еще и пару сотен разного рода головорезов, которые с радостью присоединятся к Гихалору. Благородство и сила сыграло против него. Взяв у одного из убитых охранников ключи, маг начал планомерно открывать камеры, освобождая воинов. На других этажах обстановка с бодростью охраны была не лучше, и вскоре тюрьма была полностью захвачена, причем без лишнего шума. Подойдя к одной из камер, Гихалор был приятно удивлен. «О, кого я вижу? Деатур, если не ошибаюсь!» «Какого темного?» – удивился генерал, но далеко не так восторженно, как маг. «Нужно было убить меня там, на поле, а теперь вы обречены!» «Дай мне меч, и я закончу дело, мразь!» – со злостью выкрикнул Деатур. Задумался Гихалор. «Что-то в тебе не так, какое-то магическое возмущение. Странно, да и черт с тобой. Знаешь, мне нужно бы убить тебя, но я не стану. Уж больно ты мне по душе, мы с тобой во многом похожи, Деатур. При иных обстоятельствах мы могли бы быть союзниками». «Не дождешься ты, темная погонь!» «Заметь, я и не предлагаю», усмехнулась погонь. «Ты не предатель, и это я ценю. Не люблю перебежчиков, они так же само могут уйти от тебя. Но ты мне нравишься, и, пожалуй, я тебя отпущу». Под ошарашенный взгляд Деатура темный маг открыл его камеру и отступил на шаг назад. «Ты можешь идти, тебя никто не тронет. Твое королевство, конечно, падет, но сам ты останешься жив. Возможно, через некоторое время ты даже придешь служить ко мне, ведь твоего господина больше не будет. А можешь самоотверженно броситься на меня и попробовать убить. Шансов у тебя крайне мало, и тогда ты умрешь. Решать тебе, генерал». Гихалор спокойно смотрел на человека, который еще недавно чуть его не убил. Последний явно был потрясен и колебался. Деатур сделал шаг вперед. Еще один вплотную приблизился к темному магу. Он посмотрел ему в глаза, после чего развернулся и побежал прочь. «Я так и думал», — вслед ему произнес колдун. Гихалор с его армией и только что освобожденных пленников без труда захватили склад с оружием, находящийся на нижнем ярусе тюрьмы. По иронии, пленники были намного бодрее, чем воины Элларона. У них было время отдохнуть, их кормили вполне себе по-человечески. После того, как вся разношерстная орда была вооружена, часть даже одела легкие доспехи, Гихалор повел воинов наверх. На улицах сопротивления практически не было, все воины, за редким исключением, спали в казармах. отдыхая после утомительной осады. Наткнувшись на одну из них, бывшие пленные, не церемонясь, вырезали спящих. Тревога была поднята лишь тогда, когда Гихаор с воинством был на подходе к дворцу. Ускорив темпы, преодолевая сопротивление, которое с каждой минутой нарастало, маг двинулся к порталам. «Пора!» – послал он мысленный сигнал командующему рыцарей Темного Ордена. Неужели эти увольни действительно думали, что вся его армия разбежится во все стороны? Конечно, удержать кочевников с северными варварами было невозможно. Без присутствия мага лично они начнут драться между собой. Но вот наемники, его верные темные рыцари, совсем другое дело. Когда Гихалора захватили, он уже знал, каким образом будет выбираться, и немедленно послал мысленный сигнал оставленному за главного темному рыцарю. Мысленная связь – простейшая магия, впрочем, доступная не всем. К счастью, Гихалор был достаточно силен, чтобы отправить мысленный сигнал любому, с кем установил эту связь ранее. Приказ был следующим – отправиться в ближайший город и ждать возле порталов, связывающих все крупные селения королевства. Теперь осталось лишь пробраться в зал порталов Эллара и снять блокировку, поставленную сразу же после вторжения. И тогда оставшаяся армия, без малого 50 тысяч отборных воинов, сможет вторгнуться прямо в центр города. И вот они, наконец, порталы. Гихалор приказал занимать круговую оборону, сам же принялся взламывать блокировку. С каждой минутой элларонцев становилось все больше. Они отчаянно пытались прорваться, но было слишком поздно. Блокировка была снята, портал открыт, и прямо во дворец хлынули бесчисленные легионы. Это была бойня. Только проснувшиеся, ничего не понимающие воины в попыхах надевали доспехи и брали оружие. Они выбегали на улицы, где их встречал плотный строй неприятеля. Воинов Элларона теснили к стенам и там добивали. Это была не битва, это была резня. Королевский дворец был почти захвачен. Лишь в тронном зале оставался последний очаг сопротивления. Король Иссил, потеряв всех соратников, отчаянно сражался с все наступающими ордами врага. Уже не меньше 20 лежали мертвые у его ног. Но правитель постепенно уставал. Его движения становились все медленнее, он допускал ошибки. Рана на плече кровоточила, а кровь на ноге уже начала сворачиваться. Сгусток пламени полетел в перевернутый спинкой вверх трон, на котором и держал оборону король. Будь он не так изнеможен, непременно бы отбил его, но рука подвела, и заклинание достигло цели. Трон под его ногами буквально взорвался, король полетел вниз. Он не выронил меч, даже при падении, но чья-то нога придавила лезвие, и Сил почувствовал в руке жгучую боль и выронил свое оружие. Все было кончено. Некогда поверженный им маг теперь возвышался над ним. «Ах ты, подлая мразь!» Больше от отчаяния, чем от злобы, крикнул король. «Да», — неожиданно согласился Гихалор. «Я мразь, погонь, тиран и все в этом духе. Но ты, король, ты ничтожен. Я тот, кто я есть, но только ты виноват в своем поражении. Твое благородство, вот что позволило мне победить. Ты мог бросить этих крестьян и укрыть свою армию в многочисленных крепостях. Когда я проезжал мимо этих пустых бастионов, был просто поражен вашей тупостью, сир». «Ты мог убить меня там, в поле, но предпочел взять в плен. И это только то, в чем я точно уверен. У тебя было множество возможностей закончить войну, победить с минимальными жертвами, но ты высокомерно захотел вовсе избежать жертв и в результате потерял все. «Зато я не опущусь до твоего уровня никогда!» — с презрением проговорил король. «Я умру достойно, как рыцарь! Ты умрешь, как благородный кретин, обрекший свою страну на правление тирана!» Гихалор зло оскалился и вонзил меч в сердце бывшего короля Эллорона. Тот издал последний хрип и обмяк. Все было кончено. Король был мертв. Оставшиеся полки армии Эллорона, организованные командирами, храбро бросались на штурм королевского дворца. Они сражались отчаянно, но силы были неравны. Все они погибли. Погибли смертью храбрых, защищая своего короля и родину. Только один генерал остался жив в ту ночь. Деатур стоял на возвышении, где некогда был захвачен темный маг Гихалор. Бросив последний взгляд на пылающую столицу, он развернул своего коня и поскакал прочь. Глава 3. Возвращение. 3 года прошло с того дня, как армия темного мага захватила столицу. После этого еще долгое время вспыхивали восстания. Чудом оставшиеся в живых воины пытались организовать оборону, собирали ополчение. Но они не могли противостоять обученным легионам Гихалора, которые после его победы пополнились свежими силами. Вскоре, после жестоких казней, непослушных новому режиму, сопротивление погасло. Наступила смута. Начался голод, солдаты отбирали у людей все – еду, скот, ценности, даже дома. Каждый день гибли сотни, тысячи. Некогда процветающее королевство стояло на грани вымирания. Гихалор же, заполучив богатую казну и восполнив на нее свою армию, двинулся дальше. Была война за Великие острова, кровавая и жестокая. В ней темный маг задействовал все свои силы, не щадя никого. После отчаянного сопротивления власть Гихалора закрепилась и там. Никто не мог оказать ему достойного сопротивления. Уже год как шла война на Южном континенте. Колдун с бесчисленными полчищами своих приспешников покорял княжество за княжеством. Казалось, лишь время отделяет его от цели, и вскоре весь мир будет покорен темному магу. Над столицей некогда великого королевства Эллорон стояла ночь. Лишь изредка лунные лучи пробивались через тучи, и немногочисленные фонари освещали обезлюдевшие улицы. Темная фигура показалась на вершине стены и неуловимым движением скользнула вниз. Лишь на миг она стала видимой в лунном свете и тут же снова скрылась в тени. Фигура планомерно, с кошачьей грацией продвигалась к центру города. Стражники, несущие вахту, не замечали ее, не могли заметить. Подобно тени, фигура проскользнула за спиной у стражника дворца, бесшумно поднялась на балкон. Еле скрипнула дверь, и стражник поднял глаза. Но дверь была заперта. Тем временем темная фигура двигалась по коридорам королевского дворца. Сознанием дела она пробиралась через эти лабиринты, в которых иногда путались даже слуги. У нее была явная цель, ей что-то было нужно. Стражник, несший вахту сегодня у зала порталов, резко обернулся. Нет, он не слышал звука, но какое-то предчувствие одолело его. Он был бывалым воином и привык доверять своему чутью. Но коридор был пуст. Стражник уже успокоился, но сверху на него спикировала темная фигура, и в этот же миг в его горле оказался кинжал. Стражник не успел даже хрипнуть, как осел на пол. Тем временем фигура скользнула к порталам, достала хрустальный шар небольших размеров и начала что-то бормотать на грани слышимости. Через 5 минут портал засиял, и в зал хлынули вооруженные до зубов воины. По иронии, именно то, что позволило Гихалору победить в войне, послужит началом зарождающейся революции. Не проронив ни слова, темная фигура повела воинов дальше по коридорам. Слова были лишними. Все действия были давно оговорены и согласованы. Стараясь лишний раз не шуметь, воинство продвигалось наверх, к главной башне дворца. Все встреченные по пути солдаты противника вырезались. Уже на подходе к основной цели внизу стал слышен шум. Это основные силы нападающих наконец-то построились для атаки и сейчас усиленно защищают весь город от воинов Гихалора. Темная фигура в сопровождении 20 солдат в кожаных доспехах прошла в открытую дверь. Все они очутились в небольшой комнате, которую уже давно никто не использовал. Странно, что ее вообще никто не разрушил. Видимо, Гихалор просто об этом не подумал. Он и предположить не мог, что ее вновь используют. Охраны в комнате не было. Лишь один старый слуга, больше по привычке, чем по необходимости, менявший горящие свечи на новые. Увидев воинов, на его лице проступило изумление. Он был удивлен, но не напуган. Фал давно перестал бояться. Он был слишком стар и совершенно безразличен к жизни, особенно после того, как Гихалор захватил власть. Все золото отсюда уже давно вынесли, неверно поняв намерение вошедших, произнес слуга. «Мы пришли не за золотом», — ответила темная фигура, снимая капюшон и демонстрируя лицо. «Ну, здравствуй, Фал». «Генерал де Атур?» — еще больше изумился слуга. «Я думал, все погибли в тот день. Неужели? Но как?» «Не время, Фал», — твердо прервал его бывший генерал. «Настало время всем узнать правду». На этих словах де Атур произнес какие-то слова. Осведомленный в магии человек сразу бы распознал в них заклинание, снимающее морок. Внешность генерала изменилась. Теперь в темном балахоне стоял совершенно другой человек. Большинство жителей Элларона его не знали. Слишком много времени прошло. Но Фал служил во дворце уже 50 лет и прекрасно помнил эту внешность. От увиденного он еле устоял на ногах. В его глазах читался целый ряд эмоций – удивление, надежда, страх. Перед ним стоял Элдор, законный правитель Элларона, который ушел много лет назад, не получив поддержки ни от народа, ни от совета. Перед ним стоял брат короля Иссила, его темный брат, который, как оказалось, все это время был рядом, играя роль генерала де Атура. «Ваше Величество, но как?» — опять завел свою песню слуга. «Фал, не время для рассказов», — уже с раздражением сказал Элдор, подходя ближе. «Народ должен знать о законном правителе их земель. Принеси мне маяк Элларона». Слуга подчинился, а воины, стоявшие все это время позади, не сговариваясь, начали готовиться к ритуалу. В центр комнаты была принесена хрустальная сфера. Вокруг нее Элдор начал чертить какие-то символы, пентаграммы, сопровождая все это непонятными словами. Получив от слуги маяк, который представлял из себя трехгранную пирамиду с большим синим камнем наверху и небольшим отверстием у основания, он приступил к заклинанию вещания. Это была средней силы магия, которую, впрочем, использовали нечасто. Она позволяла транслировать голос и изображение в радиусе сотни километров. Во многих местах прямо из воздуха образовывалась марева, и любой человек в доступном радиусе мог видеть заклинателя. Синяя дымка внутри шара стала сгущаться, как будто вырываясь наружу. Элдор стоял на коленях перед ним и начитывал какие-то слова. Раздался треск, и шар буквально лопнул от переполняющей его силы. Синяя дымка устремилась вверх. Она окутала заклинателя с ног до головы. Он поднялся и начал говорить. «Жители Элларона, я Элдор, сын Эгберта, законный правитель королевства. После смерти моего брата и сила я вернулся, чтобы занять то, что мое по праву. Темный маг Гихалор захватил мои земли, но я их вернул. Всем уцелевшим воинам, всем мужчинам, способным держать оружие, я приказываю явиться в столичный замок. Мы вновь соберем большую армию и дадим отпор захватчикам. Чужаки не будут хозяйничать на нашей земле». После непродолжительного монолога Элдор поднял маяк, который все это время стоял рядом. Он взял его в левую руку и просунул в отверстие указательный палец правой. Игла кольнула его палец, и в тот же миг камень на вершине маяка загорелся ярко-синим светом, удостоверяя, что перед ним действительно наследник правящей династии королей Элларона. «Я ваш король», — продолжил правитель. «И я поведу вас к победе. Услышьте меня и передайте всем, кто не слышал. Мы вернем наше королевство». На этом Элдор щелкнул пальцами, и синяя пелена исчезла. Вместе с ней развеялось и заклинание. Начало было положено. Тысячи людей, наблюдавшие за своим новым правителем, были в смятении. Они обрели надежду избавиться от тирании Гихалора, но не получат ли еще большего тирана в лице Темного Короля, как называли Элдора раньше. Но мужчины, видя, как страдают их семьи, не могли оставаться в стороне. И они шли. Шли в столичную крепость под власть Темного, чтобы победить другого Темного. Началась война. Элдор, закованный в легкие, но в то же время прочные доспехи черного цвета, стоял на стене и смотрел на бесчисленное воинство осаждающих. С тех пор, как была объявлена война за независимость королевства, прошло полгода. Новый правитель, в отличие от своего предшественника, использовал любые методы для достижения победы. Он посылал только обученных крестьян в бой, понимая, что большинство из них погибнет. Он укрывал свои части в крепостях, забывая про деревни и их жителей, страдающих от набегов. Все продовольствие в первую очередь шло армии, и лишь крохи доставались народу. Он использовал оставшуюся казну, чтобы призвать в королевство сотни профессиональных наемных убийц. Они под покровом ночи пробирались во вражеские лагеря и убивали военачальников противника. Поначалу, несмотря на численный перевес врага, эти методы давали результат, и Элдор одерживал верх. Но месяц назад с южного континента вернулся Гихалор со своими легионами, и элларонцы вынуждены были отступить в столичную крепость. Достать самого мага при помощи наемных убийц не получалось, и защитники готовились отражать осаду. Силы были неравны. Против 50 тысяч элларонцев, половина из которых была крестьянами, всего месяц как взявшими оружие, выступило 200 тысяч солдат Гихалора. Элдор будто очутился в прошлом и вновь проживал эту мучительную осаду. Вот все те же катапульты обстреливают то, что осталось от города. Трибушеты пытаются пробить стены, но те держатся. Большими усилиями удается отбивать атаки на стены, которые не прекращаются даже ночью. Похоже, темный маг решил взять крепость как можно быстрее, вымотав защитников постоянными сражениями. Эллар не выстоит против такого натиска. Рано или поздно он падет. Остается последний шанс убить Гихалора. Элдор выделил на это лучшие силы и сам возглавит атаку. Правитель во главе сотни отборных всадников стоял у опушки леса. Почти в том самом месте, где 4 года назад был пленен темный маг. К великому сожалению элларонцев, он стал более осторожным и сейчас не допускает подобных ошибок. Отряд двинулся вперед легкой рысью, прямо в стан врага. Ночью им удалось незаметно выбраться из крепости, и теперь в потемках они двигались к лагерю. За километр от стана врага всадники спешились. Вперед выступило 10 человек. Они направились в сторону врага. Это были наемные убийцы, лучшие из лучших. При помощи тихих арбалетов они устранили всех часовых, и отряд двинулся дальше. Хорошо было бы направить убийц прямо в палатку колдуна, но его слишком хорошо охраняют. Незаметно это не сделать. Перед самым лагерем отряд разделился. Большая часть направилась прямо, но несколько человек свернуло в сторону. Основная ударная сила начала настоящую резню. Воины убивали спящих, поджигали палатки, сжигая людей заживо. Тех же, кому посчастливилось выжить, добивали уже мечами. Начался переполох. Воины в попыхах надевали доспехи, брали оружие и пытались отразить столь наглую атаку. Пока безуспешно. Но с другой стороны лагеря уже спешила подмога. Элдор с 3 наемными убийцами тем временем продвигался по окраине лагеря. Они старались быть бесшумными и невидимыми, но в такой суете их бы вряд ли заметили, даже если бы они шли напрямик, не скрываясь. Наконец, показалась нужная палатка, и отряд направился к ней. Разобравшись с оказавшимися рядом солдатами врага, убийцы окружили палатку. Она была большая и состояла из нескольких частей комнат. Сразу видно, что даже в походе Гихалор любит удобство. Без устроенного переполоха даже подойти к ней так близко было бы невозможно, но теперь у Элдора появился шанс убить своего главного врага. Он направился к тому месту, где, по данным его шпионов, находилась спальня темного мага. Бесшумно сделав небольшой разрез, он посмотрел внутрь. На кровати явно кто-то спал, а ближайший телохранитель был в соседней комнате. Да уж, Гихалор все же крайне беспечен или самоуверен, что спит даже когда на его лагерь напали. Или, быть может, никто не посчитал нужным разбудить повелителя. Все равно, сейчас главное сделать дело. Расширив разрез, Элдор просунул в него уменьшенный, но от этого не ставший менее мощным арбалет. Щелкнула тетива, и в спящую фигуру вонзился стальной болт. Та дернулась, но не издала ни звука. Попадание было в область сердца. К тому же острие болта было отравлено. Никто не может выжить после такого выстрела. Но Элдор решил удостовериться, тем более, что шум от арбалета не привлек внимания охраны. Он расширил разрез до такой степени, что теперь сам мог в него пролезть. Не издавая лишних звуков, подкрался к кровати, сбросил одеяло и обнаружил большую куклу в человеческий рост. В этот же миг в комнату вошел Гихалор. «Не меня случайно ищешь?» С ехидством спросил он, запуская в Элдора огненный шар. Тот прикрылся от заклинания арбалетом, но руку все равно больно обожгло и отбросило назад. От следующего шара он увернулся и отправил в ответ небольшую молнию. Гихалор этого не ожидал, но все же смог отклониться, так что электрический разряд лишь опалил ему плечо. Элдор был магом и весьма неплохим, но до уровня Гихалора ему далеко. Его заклинание намного слабее, и энергии хватит лишь на несколько таких вот молний. Впрочем, правитель Элларона не собирался сдаваться. Он выхватил меч и приготовился снова запустить молнию, но в палатку уже вбежало трое охранников, загородив собой мага. Сзади же кто-то сделал несколько разрезов, в которые полезли солдаты. Чудом увернувшись от летящего в него арбалетного болта, Элдор перекатом ушел из окружения. Тут же в него полетел сгусток огня. Он пригнулся, и пламя проделало немалую дыру в палатке, в которую и выпрыгнул правитель. Запустив напоследок огненный шар поменьше и подпалив палатку, Элдор побежал прочь. Он быстро смог затеряться в паникующей толпе и вскоре покинул вражеский лагерь. Напоследок король сумел повредить катапульту и поджечь масло, которое использовалось при стрельбе. Но этого было мало. Он потерпел неудачу, Гихалор остался жив, и второго шанса уже не представится. Еще один день подобной осады защитники вряд ли выдержат. Из сотни солдат, отправившихся в ночную вылазку, вернулись пятеро, не считая самого Элдора. Все остальные были убиты во вражеском лагере, когда подошла подмога. Наступил новый день, и осада продолжилась с новой силой. Гихалор прекрасно понимал, что силы защитников тают, и ночная акция была жестом отчаяния. Сегодня он имел твердое намерение взять крепость и покончить с этой войной. Лишь каким-то чудом элларонцам удавалось сдерживать натиск, не давая врагу захватить стены. Ближе к полудню, когда силы нападавших отступили для перегруппировки, ворота открылись, и из крепости выехало 5 всадников во главе с самим правителем. Они проскакали половину пути к вражескому стану и остановились, явно намекая на переговоры. Вскоре к ним направился один из подручных магов Гихалора, который установил защитную стену, после чего показался сам темный колдун. «Приветствую, Элдор», – произнес Гихалор, как будто этой ночью его не пытался убить собеседник. «Хочешь сдаться на мою милость?» В последней фразе явно слышалась издевка, но король не обратил на нее внимания. «Почти, Гихалор», – ответил Элдор. «Я хочу присягнуть тебе на верность, как вассал». Эти слова слегка удивили темного мага, но вскоре удивление прошло. «Знаешь, Элдор, а я ведь не зря что-то почувствовал тогда, 4 года назад. Тогда тебя, кажется, звали Деатур. Все это время ты держал на себе морок, обманывая собственного брата. Скажи мне, почему после столь яростной борьбы ты решил стать мне союзником?» «И сил не брат мне», — твердо сказал Элдор. «Этот надутый рыцарь своим благородством умудрился потерять королевство. Он был слаб, и я не жалею о его смерти. Я даже благодарен тебе, если бы не ты, Гихалор, не быть мне королем. Он отвернулся от меня, не стал слушать, ни как своего брата, ни как генерала Деатура. И я не мог ему бросить вызов, этого ублюдка любили и боготворили». «Но ты так яростно пытался меня убить. Все это время я думал, что ты мстишь за брата. У меня ничего против тебя нет, колдун. Мне нужен трон Элларона, который мой по праву, а ты захватил это королевство. Я лишь использовал все доступные методы, чтобы победить. Думаю, ты меня прекрасно понимаешь. Ведь ты был прав тогда. Мы действительно похожи. Мне надоело быть на вторых ролях. Надоело, что меня никто не слушает. Я хочу получить свое по праву и ради этого готов присягнуть тебе на верность. Да, теперь мне многое стало понятно, Элдор. Но вот вопрос, зачем мне делать тебя вассалом, если я могу просто захватить твое королевство? Еще несколько часов осады, и город падет. Ты прав, я не могу защитить город, но подумай, нужна ли тебе война здесь, когда ты уже нацелился на южный континент. Тебе не нужен этот трон, достаточно только того, что я назову тебя своим сюзереном. В моем же лице ты получишь верного союзника. Я не могу тебя победить, да и не хочу с тобой сражаться. Мне достаточно трона Элларона. Став полновластным королем, я буду платить тебе дань и подавлять любые мятежи против тебя. Ты же в это время сможешь спокойно воевать на юге. Все-таки хорошо, что я не убил тебя тогда, усмехнулся Гихалор. Но неужели ты пойдешь против своего народа? Неужели будешь держать их в узде? Этот народ отвернулся от меня, с презрением и злостью произнес правитель. Им не нравились мои методы, они были для них не слишком рыцарскими. И они заставили меня уйти с законного трона. Я поступлю с ними так же, они больше не дождутся от меня ни капли жалости. «Да будет так!» — одобрительно заключил Гихалор. «Я приму у тебя клятву, Элдор, король Элларона. Война закончена!» И был заключен мир. И сел Элдор на трон Элларона. И наступила смута, коей еще не знал народ. Глава 4. Темный король. Прошел год с тех пор, как закончилась война. Настали темные времена. Элларонцы сражались за свободу и независимость, а получили нового тирана. Всех жителей обложили огромными налогами, половина из которых шла Гихалору на ведение войны. С несогласными же Элдор разбирался быстро и жестоко. Вскоре никто не мог противостоять ему и его верным псам, темным рыцарям, выделенным Гихалором для поддержания порядка. Элдор упивался своей властью. Принял новые законы, по которым даже за такое преступление, как мелкая кража, карали смертью. Запретил любое упоминание своего брата. Казалось, не было у него врага ненавистнее, чем собственный брат. Правитель приказал вычеркнуть его из всех летописей, снести все памятники, и даже его имя было под запретом. Царила смута на землях королевства, и не было ей конца. В то же время темный маг Гихалор, пользуясь стабильной ситуацией на севере, завоевал уже половину южного континента. Осталось покорить всего несколько сильных княжеств, как цель его будет достигнута. За этот год Гихалор и Элдор стали лучшими друзьями. У них было очень много общего, каждый из них был готов на все ради достижения собственной цели. Два тирана, один из которых правит севером, а другой огнем и мечом выжигает юг. Отряд наемных убийц тихо скользил по темным улицам Тухментура. Это был город на севере, не сильно населенный, но и вовсе не безлюдный. Мало какой правитель или даже торговец знал о существовании этого места. Уж больно оно было отдаленным. А жили здесь варвары, иметь дело с которыми себе дороже. Пятеро убийц без труда вошли в город и дошли до нужного им места. Даже двигаясь днем, совершенно не скрываясь, вряд ли бы они привлекли чье-то внимание. Но наемники перестраховывались. Их миссия была слишком важна. Не для них, а для их нанимателя. Ведь деньги в случае успеха он сулил огромные. Подойдя к нужному дому, двое остались снаружи, остальные трое бесшумно залезли в окна с разных сторон. Зарезав двух охранников, это не составило труда. Они направились в господские спальни. Женщина, мальчик и девочка в ту ночь почувствовали легкие уколы в шею, но сразу же провалились в темноту. Карета ночью подъехала к королевскому дворцу. Это было странно, ведь улицы Эллара в это время совершенно пустынны. Никто не хочет попасть под горячую руку рыцарей темного ордена, расслабляющихся после тяжелого дня. Но только то, что карета остановилась возле дворца, заставляло даже случайных свидетелей усиленно не замечать разворачивающиеся действия. Никто не был настолько глуп, чтобы совать нос в дела их темного короля. Из кареты вышли пятеро в черных балахонах, которые вели за собой троих пленников. Доведя их до тронного зала, наемники получили свою награду и поспешно ушли прочь. Элдор посмотрел сначала на женщину лет 30, потом на юношу лет 15 и, наконец, на девочку, которой было не больше 9 лет. Правитель Элларона торжествующе усмехнулся и обнажил меч. Гехалор праздновал очередную победу своей великой армии. Наконец-то силы мятежников начали таять, и победа была очень близка. Еще несколько месяцев, и он станет властелином всего Южного континента. Заслуженная награда за годы сражений и кровопролитий. «Повелитель!» – обратился к магу слуга, склонившись почти до самого пола. Колдун любил, когда эти жалкие людишки перед ним присмыкаются. «Говори!» Величественно позволил он. «Повелитель, ваш верный вассал Элдор передал вам подарок. Он просил передать, что он придется вам по душе». На этих словах другой слуга внес деревянную коробку, поставив ее на стол у входа. Гехалор усмехнулся и приказал слугам идти вон. Король Элларона, оказывается, не забыл. Именно в этот день, ровно год назад, он принес вассальную клятву. С тех пор дела обоих правителей пошли в гору. Элдор стал правителем всего севера, а темный маг успешно завоевывал юг при его финансовой поддержке. Конечно, Гехалор всегда был выше, но после окончания войны он планировал разделить мир на две части. С каждым днем он все больше воспринимал Элдора как младшего брата. Они были невероятно похожи. Что же интересно он приготовил к столь знаменательному событию? Гехалор подошел к ящику, открыл его и застыл. В один миг в нем промелькнул ужас, отчаяние, злость, ненависть. Он не мог пошевелиться, не мог сделать ни шагу, даже сказать ничего не мог сквозь стиснутые зубы. Из деревянной коробки на него мертвыми, застекленевшими глазами смотрела голова его дочери. Ей было всего 9 лет. Рядом лежала записка, которая гласила: «Если хочешь увидеть двух остальных, будь в Элларе через 3 дня». Разгневанный Гехалор в сопровождении 5 верных темных рыцарей приближался к столице Элларона, Больше всего на свете он хотел разрушить этот город, стереть его с лица земли заклинанием Армагеддона вместе с этим изменником, которого он считал другом. Но он не мог этого сделать, ведь внутри находились те единственные, кого он ценил в этой жизни. Никто ведь никогда не задумывается над тем, что у кровавых диктаторов тоже есть семьи. И у Гихалора была, еще до того, как он начал войну. У него была жена, сын и... нет, теперь только жена и сын. На этих мыслях по щеке кровавого тирана, человека, убившего тысячи, приказавшего убить сотни тысяч, проступила слеза. Но сразу же грусть была отодвинута на второй план, и вперед вышла ненависть, жгучая ненависть к человеку, который отнял жизнь его дочери. Темный маг хотел отгородить их от войны. Он забросил их на самый край мира, и лишь немногие из его самых верных приближенных знали об этом. Нужно было убить Элдора еще тогда, во время осады. Нет, еще тогда, в тюрьме, когда он был Деатуром. Но ничего, сейчас он исправит это недоразумение. Сопротивление магу никто не оказывал. Он въехал в город и добрался до королевского дворца. Правда, с собой взять разрешили лишь двоих стражников, но это не имело для колдуна значения. Он вошел в тронный зал, и боги-свидетели, титанические усилия ему потребовались, чтобы не бросить сгусток пламени. Элдор встал, как будто ничего не было, и поприветствовал мага. «Ты, шлюхина отродье, тебе власти было мало!» Начал свою гневную тираду Гихалор. «Ты убил мою дочь, мою 9-летнюю дочь! Я убью тебя! Лично, но перед этим ты будешь страдать!» Как будто не обращая внимания на проклятие и угрозы колдуна, Элдор подал знак слуге, и тот открыл дверь. Из-за нее выбежала маленькая девочка и, увидев своего отца, побежала к нему. Следом вышла женщина с юношей. Гихалор обнял свою дочь. По щеке вновь заструилась слеза. Он не понимал, что происходит, и это ему не нравилось. «Как это, черт побери, понимать?» – обратился он к королю. «Морок», – ответил тот, как будто объясняя само собой разумеющиеся вещи. «Если бы ты не был так импульсивен, то наверняка бы заметил это». «Импульсивен?» – вновь вспылил маг. «Ты прислал голову моей дочери в ящике, и я хочу знать, как это понимать». «Мне нужно было, чтобы ты пришел, причем без свиты из своего воинства. Это был единственный вариант». «И что же теперь ты намерен делать?» Гихалор явно ничего не понимал, и это его жутко раздражало. Он был рад, что дочь жива, но смысл действий правителя Элларона ускользал. «Разве это непонятно?» – демонстративно удивился Элдор. «Я хочу убить тебя». Сказано это было таким тоном, словно король рассказывал о погоде, а не признавался в желании отнять жизнь. «Так значит, все-таки измена». Осознание успокоило колдуна, и он выкрикнул: «Убить его!» Все это время пятеро наемных убийц прятались в самых разнообразных местах. На потолке, за окнами, под столом. Гихалор оставил их здесь еще год назад, на всякий случай, если придется устранить верного вассала. Также были подкуплены некоторые слуг, и сейчас они удивят своего господина. Пора с этим кончать. Наемники выскочили по всему залу, слуги бросили подносы с едой и достали оружие, кто арбалет, кто метательный нож. Не сговариваясь, в один миг они метнули смертоносные снаряды, и каждый из них достиг цели. Двое темных рыцарей за спиной Гихалора рухнули на пол. «У меня был год на то, чтобы выявить всех твоих шпионов и убийц, Гихалор», — обратился Элдор к ошарашенному магу. «Часть удалось перекупить, остальных я устранил. Уведите гражданских и оставьте нас». Это обращение было уже к дежурившим у ворот воинам. Спустя минуту в тронном зале остался лишь Элдор, Гихалор, а также двое стражников, нацелившие арбалеты на последнего. Темный маг стоял в отчаянии. Все это время он думал, что держит ситуацию под контролем, но его вассал, его друг, тот, кого он считал младшим братом, оказался хитрее. «Ха! Как я раньше не придал этому значения!» — натянуто усмехнулся колдун. «Ты ведь сказал мне тогда у крепости, что не хочешь быть на вторых ролях. Я же как раз на эти роли тебя и задвинул. И ты захотел власть, всю власть. Ну что ж, поздравляю, Элдор, ты победил. Глупо просить о пощаде, я лишь попрошу не трогать мою семью. Пусть они живут в достатке, это все, чего я прошу». Элдор рассмеялся. Это был смех победителя, который обвел своего врага вокруг пальца. Но не было в этом смехе злости. «Гихалор», — наконец заговорил он, — «ты так ничего и не понял. Даже сейчас, когда все карты раскрыты, ты ничего не осознал». «Так просвети меня на милость», — со злостью сказал маг. «Ты все узнаешь, но по порядку. Начало этой истории лежит задолго до этого дня, задолго до нашей с тобой первой встречи». Элдор начал рассказ. С незапамятных времен стоит королевство Эллорон, родина великих воинов и дипломатов, торговцев и магов. В один день у короля Эгберта родилось двое наследников. Одного брата назвали Исил, другого Элдор. И суждено им было править вместе, рука об руку. Росли братья, и хоть каждый из них был талантлив, были они разные. Исил рос благородным, защитником слабых. Каждая жизнь была для него бесценной. Элдор же был темен и даже жесток. Цель для него всегда оправдывала любые средства. И взошли братья на трон вместе, и стали они править. Исил помогал бедным, защищал обездоленных. Элдор же не имел жалости. Тысячи мертвецов стояли за ним. Любил народ светлого брата и презирал темного. И не могли два брата править вместе, не могли ни в чем сойтись. Тогда все понимали, один из них должен уйти. Элдор был тщеславен и жаден до власти, но не имел он сторонников. И тогда ушел Элдор, и не видели его больше, и стал править Исил один, и процветает Эллорон с тех пор. Это баллада, которую знает каждый эллоронец. Можно сказать, это история нашего королевства. История, в которую верят люди. История о свете и тьме, о добре и зле. История, которая понятна людям. История, но не истина. Мы с моим братом и Силом поначалу были очень похожи. Мы воспитывались по одним книгам, одними учителями. Но когда мне было 7 лет, я увидел, как убили маму. Убийца, проникший к нам в дом под покровом ночи, присланный врагом моего отца. Я случайно проходил мимо и чудом уцелел. И тогда я изменился. Я стал воспринимать жизнь такой, как она есть. Когда мы с братом взошли на трон, меня стали называть темным. Исил был благороден, для него была бесценна каждая жизнь. Он жил по законам чести и не хотел опускаться до уровня своих врагов. Меня же, в противовес ему, воспринимали как зло. Но я не был злом. Я не был темным. Я был человеком, который готов сделать необходимое ради общего, высшего блага. Я был готов казнить одного, чтобы сотни других боялись совершать зверства. Был готов обложить крестьян дополнительным налогом, чтобы избежать голода. Был готов пожертвовать сотней, чтобы спасти тысячу. Брат же все делал импульсивно, как подсказывало ему сердце, и в результате наносил еще больший вред. Но его списывали на меня, потому что я был темным, а он светлым. Мы не могли править вместе, и я ушел. Я любил брата и не мог пойти против него. Ушел мирно, чтобы обо мне забыли, и вернулся, но уже в роли генерала де Атура. Я помогал своему брату как мог. Надеялся, что он будет слушать меня в новой роли, но, увы, он не стал. Тогда пришел ты со своим войском, и мне нужно было действовать. Я предлагал одну идею за другой. Мы могли закончить войну намного быстрее, если бы мы оставили этих крестьян. Твои головорезы убили бы сотни из них. Мой брат решил их защищать, и погибли десятки тысяч. Я хотел указать ему на его ошибку, вразумить, но благородство затуманило ему разум. Знаешь, Гихалор, как ты попался тогда, во время первой осады? Я втайне от брата послал к тебе шпиона, юнца лет 10, на которого никто не обратил внимания. Он подслушал о твоих планах и сообщил мне. Исил был в бешенстве, со шпионом он еще мог смириться, но вот использовать ребенка для этого, это было выше его понимания. Тем не менее, именно благодаря этому ребенку мы захватили тебя. Но и здесь брат оказался глупцом, он пощадил тебя, и ты смог сбежать. Тогда, в тюрьме, когда ты дал мне выбор, всей душой я хотел кинуться на тебя и убить, но умом понимал, что не смогу этого сделать и погибну. Я убежал и попробовал добраться до брата, но не успел, ты оказался быстрее. Тогда я отступил, хотя многие сказали бы позорно бежал. Но не жизнь свою я спасал, а будущее своей страны, и через 3 года вернулся. За это время я смог накопить достаточные силы, хорошо изучить магию и самые полезные заклинания, приобрести сторонников. Тогда началась вторая война. Как ты сам помнишь, сражался я отчаянно, используя все доступные средства, и поначалу у меня все получалось. Но тогда пришел ты со своими легионами. Численное преимущество сыграло свою роль. Последним шансом было убить тебя в лагере, но ты оказался хитрее. Я пожертвовал 100 лучших воинов, каждый из них понимал, что идет на верную смерть, но они были готовы пойти на нее, ведь знали, что стоит на кону. Когда поражение было близко, мне не оставалось другого выбора, кроме как присоединиться к тебе. Я вышел и рассказал историю, в которую ты бы поверил. Рассказал о жажде власти, о ненависти к брату и всему человечеству. Тебя было несложно обмануть, притворившись, что мы похожи. Неимоверных усилий мне стоил последний год. Я надел маску тирана, обиженного на свой народ, и играл свою роль. Мне нужно было заручиться твоим доверием, стать твоим другом и узнать слабые места. Только так можно было тебя победить. Я был палачом, убивал собственных людей, убивал тысячами, потому что понимал, что если тебя не остановить, погибнут сотни тысяч, миллионы. Мне нужно было полностью отыгрывать свою роль, ведь иначе ничего бы не получилось. Наконец я узнал о твоем слабом месте. Семья, которую ты любишь, но которая находится практически без охраны. Мои люди доставили их ко мне. Но я не темный, а всего лишь делаю то, что необходимо. А смерть твоей дочери не была необходима. Достаточно было простого морока, чтобы тебя обмануть. Все при этом остались целы. Ты пришел прямо ко мне, прямо в мою ловушку. Я смог тебя одолеть. За последние 4 года от моей руки или по моей вине погибли 1000 людей. И эта кровь будет на мне до конца жизни. Но я не жалею о том, что сделал, потому что это было необходимо. Необходимо, чтобы предотвратить еще большее зло в твоем лице. Был бы у меня иной выход, и я им воспользовался, но его нет. Мой брат был благороден, он пощадил безоружного врага, отказался отнять одну жизнь у человека, который этого 1000 раз заслуживал. И в результате его благородства жертвами стали миллионы. Одна жизнь мерзавца против миллионов жизней простых людей. Вот цена поступка и сила, цена поступка светлого короля. Люди никогда не поймут меня, никогда не простят. Но мне это и не нужно. Если этому королевству нужен темный, нужен палач, который не боится испачкать руки в крови ради высшего блага, то я им стану. Я стану темным королем, но моя страна будет жить свободно. Гихалор смотрел на Элдора в задумчивости и растерянности. Для него его поступки были за гранью понимания. Поверженный темный колдун, диктатор, несостоявшийся повелитель мира, побежден не тщеславным преемником, а тем, кого считают темным, цели которого светлы, как солнце. А теперь, Гихалор, ты умрешь. На этих словах Элдор обнажил свой меч. Колдун тут же пустил в него сгусток пламени, но король отбил его мечом антимагом. В следующий миг правитель Элларона пронзил его сердце, а два болта, удерживавших его стражников, запоздало вошли в спину. Гихалор был мертв. Война окончена. Со смертью мага закончилась смута. И снова воспылало жизнью королевство Элларон. Не было больше голода, не было войн. Развивалась и богатела страна. И долго еще помнили люди своего правителя. И говорили о нем так. «Да будь ты проклят, темный Элдор, палач и убийца».